Юлия Кожанова. Список мужей. Второй. Глава первая. Всегда мечтала полетать на частном самолете. Дорогая обстановка, удобные кресла, вкусное шампанское, которое приносит приятная стюардесса. За окном шикарный вид на плывущие облака и блаженная тишина. Но сейчас я ни на что это не обращаю внимания, так как не могу понять, слова Глеба — шутка или нет. Раз мы в небе, и мне бежать некуда, может, вы расскажете, зачем мне выходить замуж? Глеб, мы же месяц как расстались. Бывший муж нервно отпивает свой коньяк и опять посматривает в телефон. Куда он торопится? Или звонка ждет? «Знаю. И прости, что прошу об этом, да еще и так внезапно, но дело важное. Костя умирает. Теперь я совсем ничего не понимаю. Как? Он же уехал в Германию на какой-то крутой форум. Так и есть. Но мы не знали, что его там будет поджидать Роман». Чуть ли не выплевывает фразу Глеб и гневно сжимает кулаки. «Роман? Твой дядя, который чуть нас не убил? Как бы я ни пыталась забыть тот кошмарный день, у меня ничего не получалось. А шрам на руке напоминал, что я еще и пулю словила. Молчу о ребрах, которые тоже порой давали о себе знать. Да, мы его так и не нашли. Если честно, я думал, его уже порешили за долги, ведь он продал свое дело. Но нет, гад затаился и решил всем отомстить. Но при чем здесь Константин? Ладно, ты и я, но он... Глеб тяжело вздыхает, и я чувствую, что сейчас услышу много интересного. А тут еще и переглядывание с Ярославом, который, на удивление, тихо сидит в соседнем кресле. Костя возглавляет несколько моих компаний. Я предложила, и он согласился. Все, что связано с медициной, его. А отдых и гостиницы взял на себя Яр. Удивленно смотрю на брюнета, который не очень похож на простого помощника. Взял или выкупил? Глеб усмехается, смотря на друга, который тут же впивается в меня взглядом. Как ты узнала? Этого не было в прессе. Я тебя умоляю, чтобы ты и подчинялся. Я даже не уверена, что ты можешь с кем-то что-то делить. Но я не понимаю, зачем Глеб тебе это продал. Это же дело его семьи и все такое. Бывший так боролся за наследство и в итоге продает его? Яр обещал не топить дело, и я ему верю. К тому же у меня просто нет времени заниматься этим, да и желания тоже. А денег у меня и так хватает. Пора подумать о чем-то большем. И коронная нежная улыбка блондина. «Ты что, девушку встретил?» Смеюсь и отпиваю шампанское. «Есть одна на примете, но пока у меня ворох проблем, ее впутывать не буду. А меня можно». «И хватит юлить. Вы сказали, Костя ранен. Но зачем брак?» Парни нервно переглядываются, и это уже бесит. Они что, без одобрения друг друга молчать будут? Константину нужна серьезная дорогая операция. Провести ее могут, я все оплачу. Но нужно согласие родственника, так как сам пациент в отключке. Я попытался дозвониться до его родителей безрезультатно. У них отпуск, и они затерялись где-то в Европе, а у нас на счету каждая минута. Значит, я стану законной женой? Чтобы подписать бумажки. Ты что, не хочешь спасти Костю? Конечно, хочу. Просто я не думала, что так быстро снова выйду замуж, да еще и при таких обстоятельствах. Мой жених даже не в курсе, что мужем станет. И как я так опять угодила? Но опять же, это благое дело. Я не могу позволить другу умереть. Поверь, он все поймет. Так ты согласна? «Конечно. Не прощу себе, если Костя умрет из-за такого пустяка. Но как нам оформить бумаги и паспорт? Да и вообще я... Договорить не успеваю, так как Ярослав неожиданно кидает передо мной черную папку и самодовольно улыбается. Еще не открыв ее, я начинаю смеяться. Слушайте, если вы все уже давно решили, зачем меня спрашивали? Говорю, рассматривая свой новый паспорт, по которому я теперь Макарова. Ничего так, тоже звучит. Мы же не звери, чтобы приказывать. Но мы знали, что ты не откажешь, а все объяснять в твоей квартире времени не было. Костя плох, и ему срочно нужна операция. Я звонил в больницу, сказал, что везу тебя, а они все обещали подготовить к нашему прилету. Глеб и Ярослав переживают, это видно по их лицам. Да и у меня на душе неспокойно. Хочется верить, что мы успеем. Хорошо, побуду Макаровой. Надеюсь, пресса меня не сожрет. Не беспокойся, я уже предупредил своих ребят, они позаботятся о слухах. Неожиданная забота брюнета настораживает, но и трогает. Может ведь быть нормальным и не пугающим. Дальнейший полет прошел в молчании для меня и в делах для парней. Глеб то и дело звонил в больницу, переспрашивая как друг. А Яр напрягал людей, которые пытались найти Романа. Если тот сам не постеснялся подкараулить Костю в городе с пистолетом, то у него точно шарики за ролики заехали. Легкое приземление, часовая поездка на машине, и вот мы у больницы, где мне чуть ли не с порога суют под руку документы. Недавно придуманная подпись украшает бумагу, и все убегают на операцию. Смотрю в окно и понимаю, что солнце уже село. Странно, почему я выхожу замуж именно по ночам? Операция шла долго, почти 10 часов. И все это время ни один из нас не сомкнул глаз. Мы сидели в коридоре и смотрели на дверь, ожидая новостей. Я выпила стаканчиков 10 местного кофе в надежде, что напиток поможет хоть немного успокоиться. Но нет, с каждым часом я нервничала все больше. Дошло до того, что я собралась пойти выяснять, что происходит. Но не успела, неожиданно к нам вышел доктор в синей форме. Хирург. Он улыбался, и это был хороший признак. Правда, когда он заговорил на немецком, я скисла. Зато парни подскочили и начали кивать ему. А когда они оба принялись заваливать мужчину вопросами, мне даже стало стыдно. Пожалуй, стоило освоить новый язык. Хирург добродушно что-то сказал мне, пожал руку и удалился. А я, убрав вежливую улыбку, посмотрела на друзей. «Переводите». «Все прошло хорошо. Костю можно будет навестить уже завтра. Тебе сказали, что твой муж сильный человек и выкарабкается. Ты не должна переживать», — произносит Глеб, довольно выдыхая. «Так мы успели!» Радуюсь и на эмоциях обнимаю бывшего. «Вообще-то это мой быстрый самолет нас сюда привез», — неожиданно вставляет Яр, и я на радостях кидаюсь и к нему на шею. «Да ты же наш хороший! Спасибо!» Мужчина смеется, качая головой, но в то же время крепко обнимает меня. Тут бы обратить внимание, как он смотрит. Но мне не до этого, ведь мой новый муж жив. Итак, раз все сложилось так благополучно, предлагаю поехать в отель. Мне не помешают теплая ванна и мягкая постель. «Спинку не потереть?» — хитро спрашивает Глеб. «Ты что, я замужем?» «А твой поезд ушел, смирись». «Мари, ты эффективная жена. Опять!» — напоминает Яр, надевая пиджак. «Я верная эффективная жена, в отличие от мужей». И тут я замолкаю. Вроде хотела пошутить, но вижу, как хмурится бывший. «Глеб, ты чего? Мы же договаривались, без обид». «Но я думал, у тебя кто-то был, поэтому и сам. Мари, хочешь сказать, что все эти полгода и на меня смотрят, как на некое чудо?» «У меня была только учеба. Ну а ты мужчина, вам свойственно хотеть больше», — шепчу, вспоминая слова Ивана. «Странно. Прошло столько времени, а я все равно порой вспоминаю его. Причем не в самые счастливые моменты. А ведь мы были вместе довольно долго. Прости, если бы я знал, то не стал бы. Что был, то прошло. Сделанного не вернешь, как и время. Надеюсь, брак с Костей не продлится так долго, и мне не придется терпеть. Слушай, я ведь даже не спросил, а у тебя кто-то есть? Мне пришлось вынудить тебя выйти замуж, но вдруг у тебя уже есть жених. И он задумывается об этом только сейчас. Успокойся, друг, нет у нее никого. Поехали в гостиницу. Выдает Ярослав, гордо идя по коридору. А я прожигаю ему спину взглядом. Откуда он знает?